Граф, я могла бы родиться с собакой. Плод большой случайной любви одной собаки непонятной породы и второй собаки непонятной породы. Я могла бы появиться на свет под холодной лестницей или в теплом закутке сарая. Но я родилась в роддоме, которого больше нет. На его месте теперь торговый центр. Люди здесь торопятся, друг на друга не смотрят. Мама и папа познакомились на танцах. Приходили туда не танцевать, смотреть друг на друга. Смотреть и выбирать. Мама выбрала черно-белого папу. Высокий, в костюме, не знает, куда деть руки. Папа выбрал маму. Вязаная кофта поверх короткого платья, на голове белая грива, как у мраморного питерского льва. В Питер, тогда Ленинград, они поехали в свадебное путешествие. Молчали на Пискаревском кладбище, робели перед лестницей в Эрмитаже. Сфотографировались у Авроры от Лёши и Тани на долгую память, 1975 год. Я рождаться не хотела. Хотела остаться не сбывшейся. Но мама проигрывать не собиралась. Она легла на кровать, подняла ноги, да так и лежала 6 месяцев, пока не поняла, что теперь все. Теперь я смогу родиться такой, как все. 3500 или хотя бы 3200. Я родилась 3180. Красный и некрасивый. Накрахмаленный чепчик, пеленка в мелкий голубой цветочек, одеяло перетянуто лентой. В съемной комнате накрыт стол. Тьфу на тебя, чтоб не сглазить. Незамужние соседки по очереди берут на руки. Все, насмотрелись, кормить пора. Поднимаются рюмки. За мать! Выносила, выстрадала. Молоко льется легко, радостно льется. Как, Алексей, дочь назовешь? Аленкой. Я могла бы лежать пахучим щенком в картонной коробке. С одной стороны теплый бок, и с другой стороны теплый бок. Но я лежу в дырке между матрасами. Самое безопасное место в мире. Мне 3 года. А может, 4. С одной стороны папина рука. Худая, шершавая. С другой — мамины волосы. Жесткие, кудрявые. Неужели свои такие? Мама и папа ничем не пахнут. Или пахнут мной. Мама ночью красивая. На ней длинная ночнушка с крупными маками. Я жду, когда ночнушка помалеет, и я тоже смогу быть красивой. Я еще не знаю, что ночнушка однажды превратится в тряпку, скользкую, с неряшливыми краями. Я еще не знаю, что в мире нет безопасных мест. Я могла бы сидеть в углу и наблюдать, как разбирают других щенков. Они бегут навстречу будущим хозяевам. Толкаются, запутываются в лапах. Такие милые. Я не умею быть милой. У всех дети как дети, а ты? А я сижу в углу и наблюдаю за другими детьми. А потом придумываю, как я с ними играла. «Опять мне за тебя краснеть», — говорит мама и идет на родительское собрание. Я самая тихая девочка в классе. Настолько тихая, что меня не замечают. Я сижу на кровати и смотрю, как темнота завоевывает комнату. Еще чуть-чуть, и я уже не смогу добраться до выключателя. В потрёпанной книжке Есенин. «Хороша была Танюша, краше не было в селе». Так страшно, так жалко Танюшу. И так хочется такой же любви, до кистеня, до раны. Книжка с Есениным папина. Ему когда-то подарила его учительница по литературе, Алена Алексеевна. Пройдет несколько лет, и я начну сама писать стихи. Их будет читать папа. Точно сама, не сдула. Папа стесняется. Его не учили гордиться. Его учили быть скромным. Но это будет потом. А сейчас я прислушиваюсь к шагам на лестничной клетке. Собрание идет час. От школы до дома — 10 минут. В комнате уже темно. Я хочу, чтобы скорее появились шаги. И хочу, чтобы они не появлялись никогда. Мама дергает дверную ручку. Резко, нетерпеливо. Она краснела за меня перед учительницей по трудам. Я не умею чертить на миллиметровой бумаге и не умею делать ровные швы. «Ты как будто не девочка», — — говорит учительница по трудам. «Тебя никто не возьмет замуж!» — кричит мама. «Не выйти замуж страшно. И когда мама кричит, тоже страшно. Папы дома нет, вторая смена. Был бы папа, сказал бы, ладно уж тебе, разошлась. Сейчас и ты получишь», — ответила бы мама. И заскрипела бы мясорубкой, наполняя дом примирительным запахом котлет. Если бы детство состояло из ужинов, я хотела бы туда вернуться. Я была бы тихим дворовым псом, бродила бы сама по себе, обходила бы стороной площадку с высокомерными доберманами и кокетливыми баллонками. Площадка закрытая, чужих не пускают. Но я уже не чужая, я одна из них. Стих Ахматовой, проза Бунина. Я крепко заснула, но тотчас же проснулась. Нынче я стала женщиной. Комиссия долго совещалась, и меня приняли. Фактурная. Переворачиваются страницы телефонной книжки. И у нас все нормально. Алена в театральный поступила. На актрису, на кого же еще? Мамин голос звучит спокойно, почти равнодушно. Она слишком горда, чтобы показывать радость. «И чему вас там учат в том театральном?» Папа робеет и храбрится. Я улетела на чужую планету. Выходить на сцену страшно до обморока. Хоть никакой сцены пока еще нет. Есть аудитория без окон, затянутая черной тканью. Он преподает актерское мастерство. В его биографии громкий спектакль и драматичные отношения с известной актрисой. Актриса красивая и старая. Ей 30 или даже 35, мне 18. Он держит меня за руку, и я вспоминаю, что после выпускного остались туфли, новые, белые. В чужой квартире прозрачные шторы и простыня с черными и красными розами. Близость быстрая, тесная. Я отползаю на край кровати и собираю себя заново. Живот прячу под коленками. Через 9 месяцев родится Маша. Родится, чтобы оправдать все: незаконченную учебу, нелепые цветы на свадебном каравае, мамина горделивая «зять-режиссёр», папина молчание. Долгие годы рядом с человеком, которого не помнишь влюбленным. Я буду создавать для Маши самое счастливое детство. В свои 18 Маша признается, что не помнит меня счастливой. Я могла бы бесконечно лежать на пороге и ждать ласки, а потом замирать под теплой рукой. Не шевелиться, чтобы не спугнуть момент. Но на пороге не я. На пороге папа. Папа оделся заранее и ждет, пока я соберусь. Я в эти дни собираю новую жизнь. Документы на развод, поиск квартиры. Я снова пишу. У папы в сумке журнал с моими стихами. Их он прочитает в поезде. Как будто поговорит со мной. Папа приезжал всего на день. Молчал под телевизор на краешке дивана. Белый воротник рубашки над серым джемпером. Я пришла домой поздно. Доставка еды, быстрый ужин. Давай постелю. Да ложись уже, я сам. Я провожаю папу до поезда. Он поднимается на подножку и машет рукой. Все, иди. За жизнь мы так и не научились обниматься. Папа смотрит в окно. Я не знаю, что папа приезжал к врачу. На памятнике папа морщится от улыбки. Я кладу на могилу халву. Я не знаю, когда папа заболел, но знаю, что он любит халву. Венков-то как много. Мама скорбит и гордится. Целый год принимает звонки далеких и близких. Год, заполненный папиной смертью. Мама еще не знает, что потом придет одиночество. Злое, обидное. Я еще не знаю, что буду виновата в этом одиночестве, потому что не смогу каждую секунду находиться рядом, потому что я сегодняшняя рядом не нужна. «Знала бы, не рожала!» — говорит мама и бросает трубку. «Я могла бы родиться собакой, но собакой родился граф. Сидел в углу гордым волчонком и делал вид, что никого не ждет. Его сестры и братья, пухлые, милые, прыгали на ноги и заглядывали в глаза. Я выбрала графа и привезла его к маме, теплого, с лохматыми лапами и голым животом. Достала из старого одеяла, посадила на порог. Мама сдвинула брови так сильно, как только могла, чтобы не улыбаться при мне. Но разулыбалась и расплакалась. Он зажмуривался и затихал под гладящей рукой. Он радостно лаял и выставлял мокрый нос в узкую щель. Мама ползала с ним по полу и бегала по двору. Она не верила, что он тоже станет взрослым. Граф сидит за воротами, растерянный, притихший. Он верит, что я успею. Я мчусь по трассе со скоростью 180 км в час и бесконечно набираю номер районной санстанции. Мама позвонила час назад. «Он меня укусил!» Голос высокий, визгливый. Ей не больно. «Что ты ему сделала?» «Тебе на маму наплевать!» Он не мог укусить просто так. «Он бешеный!» Я выезжаю. Молчит. Потом говорит тихо. Так тихо, что становится страшно, как в детстве. Я позвонила в санстанцию. «Никого не пускай, слышишь? Я скоро буду!» Короткие гудки. Я мчусь по трассе и набираю номер санстанции. После тысячного раза снимаю трубку. Я кричу, говорю, плачу, угрожаю. «Уже выехали!» В трубке жуют. Она стоит у ворот. Белая грива волос под черным шерстяным платком. Графа больше нет. Она никогда мне об этом не скажет. Похоронит в себе. Графа похоронят чужие люди. Выгрузят тяжелым мешком в сырую яму. Я не выхожу из машины. Не глушу мотор. Я смотрю на ворота. В воротах две дырки. Ровные, одинаковые. В дырках свистит ветер. Как будто скулит. Я могла бы родиться собакой.